измеряю я жизнь чередою чужих городов. Я пытаюсь сбежать от себя, ускоряя свой шаг. И висит у меня за спиной тяжкий груз из долгов, грешной кармы моей, так сказать, навесной саркофаг. Но куда я спешу, избегая привалов на час, перелетными птицами вдаль улетают года. Ах, как хочется мне задержаться мгновенье сейчас, взять палитру из красок и выйти с ней в мир наугад. Синей краской окрашу всю водную гладь, красный выкрашу солнце закатного сплав, желтый лютика в поле несметную рать, а зеленой манящие запахи трав. Отправляюсь купаться в купели иллюзии снов, ощущаю себя превосходно я в райском саду. Свои силы и образ черпаю из высших миров, как глашатай свободы великой любви трубаду. Ах, как хочется мне проложить в этот мир новый путь, ярких красок тропой, разноцветной дорогой аллей, небывалых фантазий, волшебств и художеств чуть-чуть, удивляясь способностям магов, факиров и фей. Фиолетовой краски достанется фон, голубой бесконечный дали небес, для оранжевой утра туманного сон. Ну а мне вся палитра прекрасных чудес. Фиолетовой краски достанется фон, голубой бесконечные дали небес, для оранжевой утра туманного сон. Ну а мне вся палитра прекрасных чудес.